Глава 38. Hot and very dangerous. Все накормлены мамой и уложены спать. Свет выключен, двери закрыты. Родители у себя, мы с Милкой у себя, Денис в зале на диване. Я, кажется, заразилась от него тахикардией. Стучит в горле, как бомба с часовым механизмом. От ощущения темноты. И что он так близко? Губы пульсируют. Дыхание никак не желает успокаиваться. Закрыв глаза, улыбаюсь в темноту. Слышу, как тихонечко слезает с верхней кровати Мила. Сейчас выхватит. 15 минут назад уже бегала попить. На кухню, это мимо Дениса. Она вокруг Корниенко, как возле новогодней елки хороводы водит. Шлепает по полу. «Мила!» — строго рявкает отец из своей комнаты. «Опять попить? В туалет теперь!» Шу-шу-шу. Там что-то с Денисом. Сначала по дороге туда, потом по дороге обратно. А мне тоже хочется, как вокруг новогодней елки мимо него туда и обратно ходить. Из зала, медленно разгораясь и потухая, мерцают гирлянды тихим фиолетовым светом. Тело сходит с ума. Я плаваю в эйфории. Она мучительная и сладкая. Он так близко. Он мой. Я — его, и эта невозможность слипаться опять нашим магнитом больше не мучает, но дразнит горячим предвкушением. Раз 10 поменяв позу, взбиваю подушку, открываю форточку, переворачиваю одеяло. Слышу, как ворочается Денис. Выключаю гирлянду. Снова ворочается. Втыкаясь лицом в подушку, смеюсь над собой. И не успев даже осмыслить этого, оказываюсь в дверях комнаты. Делаю шаг в темноту, втыкаясь в его голый торс. Он подхватывает меня и, закружив, вжимает в стену. Задохнувшись от всплеска эмоций, прижимаемся лицами. Громкое дыхание рвется. «Хочу, хочу, хочу, хочу!» — тону в его жадных выдохах. Дрожащие губы отыскивают мои и словно горячим цунами сшибает. Наши языки соприкасаются. Мы задыхаемся. Чувствую давление его горячего члена через ткань на живот. Боги. Еще и пару месяцев назад я представить себе не могла, насколько остро и невыносимо можно хотеть мужчину. И только посмеялась бы, если бы кто-то мне сказал, что буду вот так у стеночки тайком от родителей обмирать и утекать от каждого его вздоха, ловить его дыхание ртом, вцепляться в него, чтобы не рухнуть в обморок от ощущений. Я где-то потеряла свою голову. Возбужденно тихо смеюсь ему в губы. «Так, я сейчас кому-то уши оторву, а кому-то яйца», — ругается отец. Фыркнув тихо от смеха, мгновенно разлетаемся по своим кроватям, как бильярдные шары. И снова мучительно вертимся. «О, как же с этим живут?» С тихим стоном сжимаю горло рукой, пытаясь успокоить эту пульсацию. Прикасаюсь к трусикам, они насквозь. От этих прикосновений вспышки в глазах. Мне мерещится его запах. Скидываю подушку на пол, ложусь на живот. Но теперь мучает придавленная, ноющая грудь. «Ай! Он тоже там так?» Слышу, как в очередной раз он крутится на диване. Это стоит нереальных усилий — держать себя на месте. Мне кажется, если мы уснем, наши магниты притянут нас и слипнутся где-нибудь на половине пути между мной и им. И родители утром нас обнаружат спящих на полу в обнимку. Смотрю на часы. Почти утро. «Дэн, спишь?» «Полина, нет». «Дэн, малышечка, давай сбежим куда-нибудь. Я умру сейчас, если в тебя не войду». Тело выгибает дугой от воспоминаний ощущений, когда он был во мне. Саднищих, шокирующих, пьянящих и оглушающего чувства близости. В горле пересыхает. И нет, я не иду на кухню пить, потому что наши мозги вырубит, и мы состыкуемся там, где примагнитимся. Полина, надо немножко потерпеть. Дэн. «Ай, спасите, помогите! Она опять меня мучает!» Полина. «Завтра». Дэн. «Рыдаю». Полина. Обнимаю. И тоже немножечко рыдаю. Только вырубает, как сердце в груди опять срывается в галоп. Раскрываю глаза, еще не понимая, что происходит. Слышу, как на кухне он открывает воду. Пересох, бедненький. На часах 6. Надев пижамные штаны и собрав вверх резинкой растрепанные волосы, тихонечко иду на кухню. «Привет», — бросает на меня искоса измученный взгляд, допивая воду. «Ты спал?» — отрицательно качает головой. «Кофе?» «Да». «А нет, какой тебе кофе?» — вспоминаю про его сердце. «Какао сварим». Ставлю ковш на плиту, наливаю молоко, поглядываю на него. Темнота ушла, и тягучее крышесносное ощущение чуть-чуть отпустило. Но только чуть-чуть. Колени до сих пор мягкие. «Hot and very dangerous», — пересекает надпись его эрекцию. Хихикаю. «Это точно. Даже в соседней комнате крышу сносит». «Штаны надень опасной, а то Милка сейчас прибежит». Вгрызается на мгновение сзади мне в загривок, заставляя взвизгнуть. «Бойся, растерзаю тебя». Сжимаюсь от пронизывающих тело ощущений. Уходит. Тихо гремит там пряжка ремня. Мои пальцы трясутся, высыпая какао. Включаю духовку с пирогом. Возвращается. Падает на кухонный диванчик. Обнимая меня за бедро, кусает за ягодицу. Уворачиваюсь, просыпая сахар. Делаю поменьше газ. Оседаю к нему на колени. Обнимаемся. «А если тебе сейчас нельзя сексом заниматься?» Шепчу ему, ловя ладонью сердце под грудной мышцей. «Вообще никогда мне такого не говори!» Психует он, кусая нетерпеливо за плечо. «Без разрядки от напряжения мой мотор точно взорвется. Вот, кстати, таймер бомбы». Демонстративно ставит на телефон таймер на 3 часа. «Потом вообще не отвечаю за ситуацию. Будешь ошметки собирать». Слышу шаги. Быстро смываюсь с его коленей. Заходит сонный отец. «Доброе утро». «Доброе утро», — в разнобой отвечаем мы. «Пойдем покурим, что ли?» — кивает на балкон Денису. Выходит, оставляя дверь открытой. Приоткрывает там фрамугу. Веет свежестью и холодом. Протягивает ему пачку. «А я бросил, Павел Алексеевич». «Молодец, Корниенко. А я не могу. Пробовал, не получается. Знал бы по молодости, что такая это жопа, не начинал бы». «Ладно, рассказывай давай, пока я отдышался. Чего там батенька твой? За что засудить грозился? Нет, стой. Дай я прикурю, а то у меня психика слабая». «Да нет», — морщится Дэн. «Не то, что вам показалось, но тоже мало приятного». «Ну давай уже. Я не хочу рассказывать». «Почему? Вы будете против того, чтобы Поле вышло за меня?» Разворачивается в мою сторону. Смотрит мне в глаза через стекло. «А она сама-то в курсе?» «В курсе». Отец закрывает дверь, чтобы я не подслушивала. Разговаривают. Разливаю по кружкам какао. Заходит мама. Поцеловав меня в затылок, сильнее закутывается в халат. Возмущенно смотрит через стекло. Открывает дверь. «Паш, ты чего парня морозишь? Нельзя ему!» «Да идем!» Перехватывая у меня эстафету, мама достает из духовки горячий пирог. Мы завтракаем за нашим маленьким столиком. Отец хмурый. «В общем, я что хотел сказать?» «Папа!» Ложусь спиной на плечо Корниенко, прикрывая его собой от отца. «Только попробуй со своими комментариями выступить!» С угрозой смотрю ему в глаза. «Не папой!» Так же строго смотрит в ответ. «И не перебивай!» Взяла манеру. «Тебе, пацан, вон все как на духу про себя рассказал. Думаю, тебе стоит тоже». Переводит взгляд на Дениса. «Ты же претендуешь ее как жену оберегать?» Мама прокашливается, поперхнувшись. «Не понял!» Нервно улыбаясь, сжимает мою руку Денис. «Я чего-то не знаю, разве?» «Эй!» – возмущенно прищуриваюсь я. «Я сама, ясно?» «Ну, сама так сама», – пожимает плечами отец, как будто теряя интерес к разговору. «Вот специально же!» чтобы Денис додавил потом меня на эту историю. Злюсь. «Ну ладно, чего нахохлились, котята?» – треплет нам по головам мама. Выкладывает на блюдце несколько таблеток. Протягивает Денису со стаканом воды. «Пей, это для поддержки сердца. Разное, полезное. Пока тебе терапию не назначат». «Да не нужно, Вера Романовна. Спасибо, я в порядке». «Поль», – стреляет мне взглядом. Засовываю ему в рот таблетки, заставляя выпить. Из моих рук покорно пьет. «Ты расскажешь?» — шепотом. «Да я рассказывала. Про травму». Пожимаю плечами. «Просто без деталей». «Без меня!» — возмущенно залетает на кухню Милка. Пролезает у меня за спиной к Денису. Стаскивает мой пирог и кружку с остывшим какао. «Двигайся! Моя очередь с Корниенкой сидеть!» «Так, ну-ка... Это что?» Ловит мою руку с кольцом. «Крутит!» «А я? А мне?» Вытягивается обиженная ее моська. «Тебе еще рано, слава богу!» Закатывает глаза отец. «На тебя еще отчаянного камикадзе не нашли!»